Студия «Ардис» представляет. Марина Индиви. Плохие девочки попадают в рай. Читают Арина Андреева, Валерий Толков, Агния Наровски. Глава первая. Диана. Плохие девочки попадают в рай. Плохие мальчики в самое сердце. Так говорит моя вроде как бести. Ники Савицкая, и я с ней согласна. Хорошим девочкам в раю делать нечего. Особенно если это элитный ночной клуб, с высоты которого весь город виден как на ладони. Сегодня он арендован под мероприятие. Юбилей отец отмечает с размахом. Толпа гостей, большинство из которых — его сотрудники с семьями. Подобные сборища с детства нагоняли на меня тоску. Начиналось это все на уровне ресторанов, а после — загородного дома, когда руководители всех подразделений конторы, в которой папуля был начальником, норовили потрепать меня по голове и умиленно восхититься. «Дмитрий Семенович, какая у вас очаровательная, серьезная девочка!» Ладно, хоть ума хватало не добавлять классическую фразу «вся в отца», потому что назвать моего отца очаровательным можно было только с большого перепоя и предварительно составив завещание. Если бы он не нашел себя в 91-м в строительном бизнесе, то мог бы подрабатывать на заморозке речек в осенний-весенний период. Лично у меня под его взглядом разве что пар изо рта не шел. Ко мне отец относился снисходительно и безразлично. Давно махнул рукой, но цапалась я с ним не столько из-за себя, сколько из-за матери. Когда-то она, будучи студенткой последнего курса медицинского института, проходя интернатуру, познакомилась с инженером высшей категории. Вряд ли тогда можно было предположить, что ее будущий муж станет одним из тех, кого будут называть сильными мира сего. В свои 65 отец выглядел по меньшей мере лет на 10 младше. Высокий, подтянутый, импозантный мужчина. Ничего удивительного в том, что на него западали и вешались дамочки всех возрастов. А папуля никогда не отказывал себе в подобных развлечениях. Что самое паршивое, мама об этом знала и молчала. Она относилась к тому типу женщин, которые всю себя посвящали семье, предпочитая лишний раз сходить с дочерью на прогулку, чем посидеть с подругами. Такие люди более ранимы и беззащитны, несмотря на всю их кажущуюся внешнюю силу. Я слышала, как мама плачет в спальне, чуть ли не с того дня, как сказала Агу. Поэтому с момента осознания себя как существа разумного у меня начались отчаянные контры с отцом. Учитывая тот факт, что воспитывала меня преимущественно мама, я для родителя со временем стала досадным недоразумением. По его мнению, я была недостаточно женственной. Читай, недостаточно под него прогибалась. Вместо того, чтобы увлекаться танцами, я ходила на лазертаг. Лучшим другом до 6 класса у меня был парень не из самой благополучной семьи. Позор на отцовскую стильную просить. Правда, никто до сих пор не в курсе, что мы с этим самым парнем собирались сбежать в Л.А., начать новую жизнь вдвоем. Л.А. Лос-Анджелес. Город в США. Диму от меня отвадили через пару месяцев недовольства отца. Как обычно, с его родителями просто поговорили. Через пару лет Дима собирался бежать в Л.А. с девчонкой из параллельного класса, а к концу школы спился. Это последнее, что я о нем слышала. Когда мне исполнилось 14, мама умерла. Рак не щадит даже близких, сильных мира сего. К такому подготовиться невозможно, но это произошло настолько быстро, что надолго выбило почву у меня из-под ног. И в этот самый момент отец решил, что пора взяться за мое воспитание самому. Он всегда считал меня пацанкой, слабовольный, неспособный даже на маломальское сопротивление чужой воле, но в попытке перекроить меня под себя обломался в лучших порывах души. Надо отдать ему должное, папуля держался почти 2 года. Это выливалось в конфликты, после которых я сбегала из дома. Его люди находили меня в квартирах друзей, ночных клубах самого разного уровня, вытаскивали чуть ли не за волосы, заламывая руки и затыкая рот, потому что я брыкалась, пиналась, орала, вспоминая отца и свору его цепных псов, таким отборным матом, от которого у неискушенных вяли уши. Друзья и подруги у меня менялись часто, хотя бы просто потому, что их родители, а зачастую и они сами, не выдерживали такой дружбы. В итоге отец понял, что проще будет оставить меня в покое, поэтому в настоящий момент у нас с ним сохраняется негласный нейтралитет. Он не трогает меня, я не порчу ему репутацию. Для всех я примерная дочь, которая готова пойти по стопам отца, то есть работать юристом в его большом бизнесе. О другой стороне моей жизни мало кто знает. Отец не планирует передавать мне свое дело. Для этого у него есть сын от 2-го брака, которому уже 10 лет. Его воспитанием он занимается лично. Бедный ребенок. Иными словами, сейчас я живу в квартире, которую мне купил папочка, на его деньги, езжу на тачке, которая тоже его откуп, абсолютно не заморачиваюсь по поводу того, что буду делать дальше, и не мучаюсь совестью золотой девочки. С отцом мы видимся по таким вот большим праздникам, на которых я обязана присутствовать и не выделываться априори. С его новой женой мы друг друга тихо ненавидим и предпочитаем лишний раз не пересекаться. Оно и понятно. Она видит во мне угрозу своему сыночку, а я в ней — одну из тех сучек, которые стоили моей матери нервов и жизни. Каждый отцовский день рождения — это вечер, выкинутый из жизни и испоганенное настроение. Я не могу выдерживать эту толпу напыщенных бумеров-лицемеров больше, чем 40 минут без перерыва. Посему к принятому мной еще перед праздником алкоголю во время каждой новой паузы добавлялся особый вейп, и мне становилось все лучше и лучше. К счастью, отец предпочел традиционному застолью классический фуршет, что избавило меня от пытки общения с его гостями и родственниками, с которыми я могла бы оказаться за одним столом, и только одно омрачало мою радость — предстоящий тост. Нет, наболтать я могла много чего, но к тому моменту, как мне предстояло его говорить, мое сознание уже отказывалось исправно функционировать, плюс к тому на ногах я держалась исключительно из спортивного интереса. Обеспечив свое устойчивое положение стенкой, я доблестно ждала, когда тамада подойдет ко мне с микрофоном, чтобы отбрехаться насквозь пропитанной фальшью тирадой, и страшилась этой минуты практически как судного дня. Когда ведущий направился в мою сторону, я вся подобралась, насколько представлялось возможным, но по дороге он свернул к другой жертве, на ходу вещая о том, что слово предоставляется некоему Андрею Николаевичу Шмелеву, папочкиному партнеру по бизнесу, а если быть точным, представителю компании-инвестора. Я облегченно вздохнула и подумала, как будет здорово, если меня обойдут милостью тоста совсем. Еще пару часов, и можно благополучно свалить. На этой мысли у меня случилось заедание, как у поцарапанного диска, который я слушала в детстве. Свалить, свалить, свалить. Всему виной оказался вышеупомянутый Андрей Николаевич, потому что, когда он заговорил, я замерла в той позе, в которой находилась до этого. Не то чтобы я западала на мужиков с первого взгляда, но этот, понемногу приходя в себя, я все-таки сумела сформулировать свои эмоции по его поводу и охарактеризовать одним словом — шикарный. Он, то есть этот самый Шмелев, ростом не уступающий папочке, темноволосый, с темными глазами. Отсюда разглядеть было невозможно, но в уме я уже перебрала все возможные оттенки и нашла, что ему пошел бы ярко-синий. Выглядел как голливудский актер или модель. А какой у него был голос! Низкий, обволакивающий, бархатистый баритон. Блядь. Я не прислушивалась к тому, что он говорит, при всем желании не могла сосредоточиться, потому что все мозги сейчас спустились на несколько этажей ниже. Перед глазами уже замелькали кадры, как все уходят, а он подходит ко мне, выдергивает из-за стола в этом самом зале, впивается яростным поцелуем в губы, а потом мы с ним трахаемся прямо на фуршетном столе. Нераскрытым оставался только один момент. Кой хрен я так набралась? И следом не надо было курить вейп с травкой так часто. Не знаю, как я дотерпела до того момента, как раздался звон бокалов, но после наскоро опрокинутой в себя очередной порции безумно дорогого шампанского мгновенно ретировалась сначала к скоростным лифтам, а потом на улицу. Вероятно, моя траектория слегка отличалась от заданной траектории трезвого человека, потому что я ловила на себе недоуменные взгляды всех, кому посчастливилось оказаться на моем пути. Холодный сентябрьский воздух ударил по одурманенному сознанию, помогая временно прийти в себя. Я полезла за своим вейпом, спустя минуту уже с наслаждением втянула в себя холод с терпким ароматом травки и, запрокинув голову, расхохоталась. «Это ж надо так обдолбаться!» «Повестись на первого попавшегося, хотя и бесспорно красивого мужика!» «Да как повестись?» Я все еще ощущала пульсацию между ног. И все это в то время, как дома ждет, не дождется Никитос. Я не спешила возвращаться в мир реальный, стоя запрокинутой головой и прислушиваясь к внутренним ощущениям, несущим меня сквозь пространство и время. Совсем не кстати музыка и голоса, доносящиеся из ресторана на первом этаже, на мгновение стали громче. Совсем рядом раздались шаги. Я открыла глаза и, должно быть, слишком резко придала голове наиболее физиологичное положение. В глазах потемнело, а ноги подогнулись. Так и не успев узнать, кому же посчастливилось выйти на крыльцо, я полетела прямо на невольного свидетеля моего падения. Чьи-то сильные руки подхватили меня в этом свободном полете и достаточно резко поставили на ноги. Я открыла глаза и охренела. Прямо передо мной стоял Шмелев. Да-да, тот самый Шмелев, от которого мои ноги собирались непроизвольно разойтись в поперечный шпагат. Наверное, я была бы меньше удивлена, даже если бы прямо передо мной нарисовался мой папочка в балетной пачке, исполняющий танец маленьких лебедей. Представляю, как я на него смотрела. Зато у него выражение лица было такое, будто перед ним лежала препарированная царевна-лягушка в человеческий рост третьей степени разложения. Он ни слова не сказал, только отвернулся, закрывая ладонью язычок пламени зажигалки от ветра, а я вспыхнула. Даже сквозь первые осенние заморозки ощутила, как мгновенно запылали мои щеки. Блять. У некоторых слово «шлюха» звучит как комплимент, а этот умудрился меня в два счета опустить молча. Так что я мигом ощутила себя чем-то средним между бомжихой на помойке и хронической алкоголичкой в обоссанных трико и драной майке. «Ладно, сейчас мы с тобой разберемся, Андрей Николаевич». Я усмехнулась и протянула ему руку. «Диана Дмитриевна». «Астахова». Если он и был удивлен тем фактом, что я дочь знаменитого Астахова Дмитрия Семеновича, то виду не показал. Пожал мне руку и со снисходительной улыбкой отозвался. «Андрей». Он затянулся и снова отвернулся, мгновенно утратив ко мне всякий интерес, и я почувствовала, что закипаю. Зашквар полный. Никто, никогда не смотрел на меня так, как это сделал он. Поэтому стереть выражение невыразительного безразличия с этой голливудской физиономии стало делом чести. Шмелев не смотрел в мою сторону, не обращал ни малейшего внимания, своими руками вручая мне преимущество неожиданности. Судя по всему, он был целиком и полностью погружен в свои мысли, а мне вдруг в голову пришла одна не совсем адекватная, походу спиртное на пару с травкой, здорово ударила по мозгам. Эта мысль мелькнула на самом краю сознания в тот момент, когда я шагнула вперед, оказавшись прямо перед ним, а в следующую секунду уже целовала его в губы. Сильные, теплые, хранящие привкус сигаретного дыма. Годнота. Я точно знаю, о чем говорю. Такие сигареты недешевые, и после вкусия от них с легкой ореховой горчинкой. Никогда в жизни я еще так не заводилась от поцелуя. И на какой-то краткий миг показалось, что мне отвечают. А что самое паршивое, я даже не успела насладиться мгновениями его офигения, потому что сама закрыла глаза. Правда, уже в следующий миг пришел большой облом. Его руки легли на мои плечи и, отстраняя, сжали так, что мне стало некомфортно. Я вернулась в реальность и поняла, что с вычислениями своими не просчиталась. Глаза у него были темно-синие, синее не бывает, и в них сейчас светилась такая ярость, что, будь я потрезвее, мне стало бы не по себе. В нынешнем состоянии я оказалась способна только на неуверенное «отпустите». И дернулась в его руках. На самом деле, я вовсе не так уж хотела освободиться, а если быть честной, совсем не хотела. Но не могла же я ему показать, что сделала это не по приколу. Потом меня в очередной раз размазали по земле емким замечанием. «В вашем возрасте уже пора знать свою меру, Диана Дмитриевна». Он отпустил мои плечи, а я все еще стояла напротив него, хлопала глазами и не уставала охреневать, откуда в нем столько умения опускать вполне безобидными словами. «Вам бы мои проблемы», — многозначительно выдала я, после чего гордо ретировалась назад в помещение, понимая, что сейчас самое время вызвать такси и отчалить в объятия Никитоса по многим причинам.